Цирк доктора Дулитла закрылся. Сворачивались шатры, паковались чемоданы, но на душе у Кряки все равно было неспокойно. Бедняжка боялась, что в последнюю минуту случится что-то такое, что помешает доктору оставить навсегда этот цирк. А Джон Дулитл был настроен решительно. Он не поддавался на уговоры директоров театров и хозяев увеселительных садов. Уже были возвращены хозяевам пеликаны и фламинго, разлетелся по своим гнездам хор воробьев. Корнелиус, Пипинелло и прочие канарейки сами выбрали себе хозяев. Правда, оставался еще зверинец, в котором были слон, леопард, лев и опоссум. Недолго думая, доктор решил отправить их на родину. Вы бы слышали, как громко трубили и рычали слон, лев и леопард, когда узнали, что скоро они вернутся в свою любимую Африку. Они так шумели, что люди, жившие по соседству, подумали, что наступает судный день. Денег, которые заработали в цирке звери-африканцы, с лихвой хватило бы на то, чтобы отправить их домой в клетках. Но Джон Дулитл решил отплатить добром зверям за их верную службу и сказал: «Если зверей повезут в клетках на обычном пароходе, то весь день пассажиры будут на них пялиться, мешать им, а мальчишки станут швырять в них орехами, и найду для них целый корабль». Бережливая Кряки схватилась за голову. Она не знала точно, сколько стоит нанять корабль и отвезти на нем слона, льва и леопарда в Африку, но догадывалась, что обойдется им новая затея доктора ой как недешево. От ужаса перья у нее на голове встали дыбом. «Да они же всю жизнь прожили в клетках», — заохала утка. «Ну что им стоит еще немного потерпеть? Каждую неделю из Англии в Африку отплывает корабль». Но Джон Дулитл возразил ей: «Обычные корабли с пассажирами заходят только в порты. А ты представляешь, какая суматоха поднимется, если на пристань сойдут слон, лев и леопард? Их или снова посадят в клетку и продадут в зоопарк, или просто пристрелят. Я хочу, чтобы моих зверей высадили там, где они сами того потребуют». И вот доктор Дулитл поместил в газете объявление, что он желает нанять корабль на один рейс в Африку. К доктору гурьбой повалили капитаны. «Перевезти льва, леопарда и слона?» — говорили они. «Да нет, ничего проще. Мы сегодня же погрузим клетки на палубу и к вечеру снимемся с якоря». «Нет-нет-нет», — горячо возражал доктор. «Никаких клеток. Мои звери должны свободно разгуливать по всему кораблю. Но вы не беспокойтесь, хлопот вам они не доставят. С ними поедет человек, который будет за ними ухаживать». Все капитаны удивленно выкатывали глаза, затем выразительно крутили пальцем у виска и уходили во свояси. И только один старый добродушный морской волк согласился взять к себе на борт диких зверей без клеток. «Звери?» — обрадовался он. «Ну и слава богу, лишь бы не изысканные пассажиры первого класса. От зверей, думаю, у меня будет меньше головной боли». Тут же наняли плотника, и он быстро сколотил посреди палубы корабля большой крытый загон, где слон мог укрыться от шторма, а льву и леопарду обустроили большую каюту. На носу корабля поставили бочки с водой. В жару слон набирал воду в хобот, поливал себя и окатывал с ног до головы своих друзей льва и леопарда. Корабль отплыл. Джон Дулитл стоял на пристани и махал зверям рукой. Через месяц вернулся Фред, присматривавший дороги за зверями. Он рассказал, что все прошло замечательно, погода стояла хорошая, и только в Бискайском заливе их два дня трепал шторм. Но слон преспокойно отсиделся в своем усланном мягким войлоком загоне, а лев и леопард валялись на полу своей каюты и пили куриный бульон. Остальные дни звери проводили на палубе. Морской воздух им был явно на пользу, потому что аппетит у зверей стал отменный, и запасов продовольствия едва-едва хватило до конца путешествия. Звери не знают географии, поэтому они не могли сказать, где их родина. Капитан бросал якорь то тут, то там. Звери выходили на берег, осматривались, отрицательно качали головой и возвращались на корабль. Так продолжалось долго, пока, наконец, корабль не бросил якорь у устья Замбези. Звери сошли на берег, походили по краю тропического леса, затем затрубили и заревели, словно прощаясь с Фредом, и исчезли в зарослях. Когда Фред рассказал эту историю Джону Дулитлу, тот страшно удивился. Но ведь, судя по их рассказам, все они из разных краев. Они должны были сойти на берег в разных местах. «Звери дружили, господин доктор», — ответил Фред. «Наверное, они не захотели расставаться». А потом, много лет спустя, доктор снова побывал в Африке и там услышал странную легенду. Охотники из дальних селений рассказывали, что в африканской саванне они иногда встречают разгуливающих вместе слона, льва и леопарда, и уж совсем невероятными выглядели их рассказы о том, что в полнолуние все африканские звери Жирафы, антилопы, гиены, обезьяны, носороги собираются на огромной поляне и усаживаются в круг, а слон, лев и леопард выходят на середину и показывают немыслимые трюки. Слон пляшет на задних ногах и барабанит хоботом по пню, а лев и леопард борются друг с другом словно люди. И никто никого на этих необычных представлениях не ест. Антилопа может безбоязненно сидеть рядом с крокодилом, а страус рядом с гиеной. Африканские жители назвали этих слона, льва и леопарда привидениями из Джоберич. Белые охотники, бывавшие в тех краях, смеялись над суеверными россказнями чернокожих. Но доктор Дулиттл сразу догадался, что это его звери, которые даже в далекой Африке не могли забыть свой цирк.